Глава 31. Евгения. На прогулку по довольно большому городу мы отправились вдвоем. Шли вдоль светлых трехэтажных домиков с яркими витринами, где виднелись платья, книги, мечи, украшения. Также я заметила и пару фонтанов, вокруг которых бегали радостные детки. Улицы были чистыми, много лавочек и деревьев с цветами. Рассмотрела и других прохожих, которые никуда не спешили, а просто гуляли и отдыхали. Без вечно опаздывающих тоже не обошлось. Мимо нас пробежало пареньков 5, а по проезжей части промчалось несколько колесниц и всадников. Если сильно не придираться, этот мир был похож на мой. «Женя, о чем задумалась?» — спросил Дивар, подводя меня к кафе или ресторану. Возле одноэтажного здания на улице стояли столики, за которыми спокойно сидели парочки и попивали чай. «Думаю о том, что мы не такие уж и разные, и наши миры схожи». «Правда? А какой твой мир? Вдруг у нас лучше?» Тут я скептически посмотрела на мужчину, который уже галантно отодвигал мне стульчик. Посидеть мы решили на улице, тут и народу было больше, и наверняка прохладнее, чем внутри, ведь местные вряд ли знали о кондиционерах. «Мой мир технический, магии нет, только изобретения». «Скучно», — усмехнулся Дивар, садясь напротив меня. «Есть такое, но не сказать, чтобы уж сильно. У нас тоже много интересного. Этот город считается одним из лучших в нашем мире. Есть, правда, и побольше, где живут императоры, но вот если сравнивать мой мир и твой, в чем отличие и где лучше? Мне это не понять, я не могу так путешествовать». «Где лучше?» Вопрос был непрост. Как ни крути, а миры имели отличие? Нам принесли меню, и я смогла взять паузу, чтобы обдумать ответ. Но стоило раскрыть папку, как я тут же усмехнулась, так как прочесть ничего не смогла. «Знаешь, закажи на свой вкус», — говорю, закрывая меню. «Хорошо. Так что насчет миров? Где тебе больше нравится?» «Сейчас мне нравится здесь. Если можно так сказать, мой мир уже приелся. Ты ведь знаешь, что я часто путешествую». «Так вот, у себя дома я много где побывала и много что пробовала, поэтому сейчас твой мир — это что-то новое и таинственное». «Так у нас лучше?» «Я этого не говорила. Если честно, у вас спокойнее. Даже и сейчас можно насладиться относительной тишиной. Музыка не играет на каждом углу, нет шума машин, звуков сигналов, нет ура толпы, которая все время куда-то торопится. А у вас люди или почти люди просто гуляют, о чем-то шепчутся, общаются друг с другом. У нас же человека заменяет телефон». «Что такое тифон?» «Телефон!» — усмехаюсь, поправляя его. «Это вот такая небольшая коробочка, через которую люди могут общаться, где бы они ни были». «О, у нас тоже есть шары, через которые можно связаться», — гордо сообщает мне. «Но я-то понимаю, что это не то. Они не ходят с этими шарами все время. Но спорить не хочется, у меня желание расслабиться». Нам принесли белый пузатый чайник, пару чашечек на ножке и несколько пирожных. И мои глаза стали просто огромными, когда демон взял и за один раз откусил пол сладости. «Не знала, что ты такое ешь». «Почему бы и нет, это вкусно. Хочешь, мы потом и в другое кафе зайдем, посмотрим, что там есть?» «Хочу», — тут же отвечаю, пока он не передумал или не сказал, что это шутка. Но нет, Дивар лишь кивает и начинает изысканно попивать чай. «Обалдеть!» «А, так какой твой мир? Опиши или расскажи о своем доме. Он большой?» «Какой там дом? Квартира. 97 квадратов, несколько комнат, кухня, одна ванная. Живу на 20 этаже». Говорю и смотрю в небо. Будь мой дом здесь, вид бы был шикарным. «Что значит 20 этаж?» «Вот смотри, видишь дом в 3 этажа?» И показываю на соседнее здание. Демон поворачивается, изучает его и кивает. «Если бы еще этаж, он был бы 4-этажным. Итак, добавляй этажи, пока не дойдешь до 20-го». Теперь Дивар смотрел в небо с огромными глазами. «Вы живете в небесах? Невероятно! Хорошо, что у вас нет драконов. Они бы все время в ваши дома врезались». Здесь я рассмеялась, так как представшая картина и правда забавляла. «А таких домов у вас много?» «Почти все. И есть и выше. Домов вроде ваших у нас практически нет». «Тебе нравится жить так высоко, или ты бы хотела иметь свой дом?» «Хороший вопрос. «Знаешь, сейчас мне нравится и квартира, но потом, когда будет семья, я бы хотела дом. Только не сильно большой, чтобы меньше убираться». Дивар смеется на мои слова, и я понимаю, что мне спокойно с ним. Я не пытаюсь казаться лучше, да и он не лезет из кожи, стараясь угодить или понравиться. Давно я так просто не общалась с мужчинами. «Ты говорила, что в вашем мире девушки работают. Чем ты занимаешься?» Этот вопрос меня смутил и немного завел в тупик. «Как объяснить свою работу?» «Это что-то сложное?» «Нет, просто я не знаю, есть ли в вашем мире что-то подобное, чтобы ты понял. Я организую торжества, праздники, свадьбы, особые вечеринки. Если вкратце, я нахожу певцов и приглашаю их, а также флористов, поваров, актеров, дизайнеров. Договариваюсь о цене, заказываю еду, транспорт, выбираю помещение. Да я вообще много что делаю». «И все это ты делаешь одна?» — пораженно спрашивает он и смотрит на меня с открытым ртом. «А кто еще?» «Ко мне приходит, скажем, невеста и рассказывает, какую хочет свадьбу. Я ее делаю». «Поразительно. И ты все это запоминаешь?» «Конечно. Если все удалось, мне денежку дают, а иногда и бонус». «И тебе это нравится, вот так крутиться?» «Вся моя жизнь такая. Я чахну, если стою на месте, поэтому сидеть дома и ждать, когда придет муж, не по мне». Мужчина кивает, отпивая чай, и как-то хмуро смотрит на чашку. «Не понравился мой ответ? Уж простите, но я за движение по жизни. Возможно, поэтому меня и выбрала богиня. Знала, что пока я не успокоюсь, от демона не отстану». «Кстати, о деле. Где тут у нас невесты? Пока мы гуляли, встретили не менее 5-10 девушек. Есть из кого выбрать, но даже в этом кафе сидит не меньше десятка милых созданий. Пора приступать». «Дивар, вернемся к нашим баранам, вернее, овцам». «Каким овцам?» «И как мне с ним жить? Ничего не понимает». «Я про невест. Тебе какие нравятся девушки? Темненькие или светленькие?» Демон начал осматриваться, а потом даже улыбаться. «Светленькие». «Полненькие или худышки?» «Люблю худеньких, но вы, девушки, так корсеты утягиваете, что, кажется, я узнаю, как выглядит фигура невесты только в день свадьбы». «Ничего, ты муж, попросишь ее заняться спортом». На меня после этих слов так посмотрели. Только не говорите, что я рассказала ему о новой вселенной. «Что, неужели сложно попросить девушку побегать по утрам или поотжиматься? Пусть хоть пресс покачает или поприседает». Чем больше я говорю, тем заинтересованнее становится его взгляд. «И часто ты вот это все делаешь?» «Когда 2 раза в неделю, когда 3. Хотя, поскольку у меня сейчас с вами тур, думаю, тренировки можно временно отложить. У нас и так нагрузка хорошая». «Ты поразительная». «Мы сейчас не обо мне. Кто тебе нравится? Ну, хоть примерно покажи». Дивар опять осмотрелся и кивнул на тихого ангелочка в розовом, которая сидела через пару столиков от нас в компании пожилого мужчины. Хотелось верить, что это был отец. «Хороший выбор. И светленькая, и хрупкая, как ваза. Только вот что-то смотрит все время в стол. Но, может, она не в настроении? Ладно, давай, улыбнись ей». «Что?» «Просто посмотри на нее и улыбнись. Сделай вид, что встретила самое прекрасное существо на Земле». «Это глупо». «Давай, делай. Я посланница богини или ты?» «Хорошо». Дивар повернулся в сторону девушки, которая, кстати, тоже стала поглядывать на нас, и при этом так скромно улыбаться, что я подумала, что нам просто не может не повезти. Но вот ее лицо становится вдруг испуганным, а потом она и вовсе подскакивает и убегает. «Это что за реакция?» «Эй, умник, а ну покажи мне свое личико». Дивар поворачивается, а я готова простонать вслух. «Я же сказала улыбнуться! А это что за оскал? Ты должен был восхититься ей как цветком, а не показать, что готов сожрать. И что это за черные глаза? Прости, но это не круто. Убирай». «Ты же сама попросила показать счастливого демона». «В следующий раз покажи просто счастливого мужчину, без оскала и всех этих спецэффектов в глазах». «Нет, это прикольно, мне даже нравится. Но девушки у вас что-то больно впечатлительные». «Тебя это не пугает?» «Нет, а должно?» Дивар не отвечает, но очень довольно улыбается, при этом подливая мне чаю. «Точно, Я ведь сладости еще не пробовала.